Глава 19. Марсьяль представлял всю гнусность произведенного им скандала, но он был далек от действительности. Прошло секунд 20, как он выбежал с Лашенером из залы, а гости стояли безмолвные, бледные, испуганные. В то время как маркиз Куртомье лежал в обмороке, и никто не думал ему помочь, герцог де Сермез грыз себе от злости кулаки. Молодая маркиза сделала попытку восстановить порядок. Она сумела подавить в себе слезы и вызвать даже улыбку на устах. Право, не стоит придавать столько важности пустому недоразумению, которое завтра же выяснится, сказала она почти весело. И затем дала знак оркестру, который начал кадриль. Но при первых же звуках толпа гостей бросилась к дверям. Они не выходили, а бежали, как от пожара. За минуту до этого все полагали, что сермезы очень могущественны. Все думали, что они оказали огромную услугу, усмирив бунт. Все знали, что они друзья короля. Теперь, после письма Мориса, после признания Марсьяля, все были уверены, что герцог и маркиз будут низвергнуты с высоты своего положения, будут даже наказаны. Оставшись одна, Бланш в бешенстве сорвала с себя вуаль, истоптала венок и приказала везде тушить огни. Герцог де Сермез был зол на своего старого друга и на Марсьяля. Марсьяль, конечно, разбил свою политическую карьеру публичным признанием, но, с другой стороны, не был ли причиной Куртомье, что сермезов обвиняли в измене? «Все ваши гости бежали», — произнесла Бланш, входя к герцогу. «Ну так что ж», — вскричал он, — «пусть убираются к черту». Если это бегство бесило герцога, так только потому, что оно красноречиво предсказывало ему будущую немилость. Он вышел отыскать сына. Бланш подошла к отцу, все еще находящемуся в обмороке. «Батюшка», — произнесла она повелительно, — этот голос привел его в чувство. «Мне нужно с вами поговорить». «Ах, как я страдаю!» — стонал он. «Не думаете ли вы, что я на седьмом небе?» — сказала она. «Говори!» — простонал Куртомье. Бланш велела прислуге удалиться. «Поговорим о Марсьяле!» — начала она. «А-а-а! Презренный!» — вскричал он. «Батюшка! Марсьяль мой муж!» «Как? После всего этого ты все еще защищаешь его?» «Я его не защищаю, но я не хочу, чтобы его убили. Вы слышали, у него завтра свидание с Морисом. Вы должны помешать этой дуэли». «Боже мой! Нужно послать туда солдат. Если я это сделаю, — сказал маркиз, — Марсьяль способен на все». «Что вам за дело? Я беру ответственность на себя». «Будь по-твоему. Я сейчас пошлю в Монтеньяк». Когда служанки хотели раздеть молодую, она их грубо отослала и заперлась со старой теткой в брачной спальне. Только на следующий день вечером она получила письмо от Марсьяля. С минуту она колебалась, предчувствуя, что в нем заключается решение ее судьбы. Наконец она распечатала и прочла. «Маркиза, между вами и мной все кончено. С этой минуты вы можете опять пользоваться вашей свободой. Надеюсь, вы не забудете уважать имя сермезов, которое я не могу отнять у вас. Вы предпочтете, конечно, миролюбивый развод скандальному процессу. Когда ваши поверенные будут приводить в известность ваши проценты, вспомните тогда, что у меня 300 тысяч фунтов годового дохода. Марсьяль де Сермез». Этот удар сразил Бланш. «Покинута», — думала она, — «покинута для другой». Но она вдруг выпрямилась и, задыхаясь, произнесла: «Это Мария, это тварь, я ее убью». Письмо Марсьяля к отцу было самое короткое. «Я не могу быть в Сермезе», — писал он, — «но нам необходимо видеться. Надеюсь, вы одобрите мое решение, когда узнаете причину. Приезжайте в Монтеньяк, и чем скорее, тем лучше». Герцог де Сармес сейчас бы полетел к сыну, но он не мог бросить маркиза Куртомье и Бланш. Он хотел с ними переговорить, но никто из них не выходил из своих комнат. Герцог придумывал средства. Но он был избавлен от этого труда. Наутро, когда он еще одевался, ему доложили, что маркиз Куртомье и его дочь дожидаются в зале. Удивленный, он поспешил вниз. Когда он вошел, Куртомье встал, опираясь на плечо старой тетки. Бланш также подошла к нему, бледная и измученная. «Мы уезжаем, герцог», — сказала она холодно, — «и пришли проститься с вами». «Как?» Молодая женщина жестом остановила его и, подавая герцогу письмо, сказала: «Не угодно ли вам прочесть?» «Непостижимо», — пробормотал он, пораженный. «Действительно непостижимо», — повторила молодая женщина с грустью, но без злобы. «Вчера я только вышла замуж, а сегодня уже брошена. Было бы великодушно подумать об этом накануне, а не на другой день. А, впрочем, передайте Марсьялю, я ему прощаю, что он разбил мою жизнь и сделал самым презираемым существом. Я ему также прощаю и величайшее оскорбление, нанесенное его словами о богатстве. Желаю ему счастья. Прощайте, герцог, мы более не увидимся». Она взяла под руку отца, и они собрались уже выйти. «Вы не уйдете таким образом», — вскричал герцог де Сармес, приходя в себя. «Подождите, пока я повидаюсь с Марсьялем. Он, может, не так виновен». «О, довольно», — прервал его маркиз. «Увы, есть такие оскорбления, которые ничем не поправляются. Прощайте». Это было произнесено с таким достоинством, что герцог де Сармес остолбенел и пришел в себя только тогда, когда карета была уже далеко. «Но Марсьяль мне поплатится за это», — вскричал герцог. «Надо его увидеть». Так велико было его нетерпение, что он помогал сам закладывать карету. Он влетел в комнату Марсьяля, как ураган. «Я думаю, маркиз, что вы совсем сошли с ума», — закричал он еще на пороге. «Напротив, совершенно в здравом уме», — ответил тот. «Позвольте мне задать вам один вопрос. Это вы послали солдат на место свидания, которое мне назначил Морис де Скорваль?» «Маркиз!» «Ну, так это еще новая низость маркиза Куртомье». Герцог молчал. Несмотря на его причуды и пороки, этот гордый человек сохранил в себе все качества древнего французского дворянства. Всегда верно исполнять данное обещание и необыкновенную храбрость. Он находил дуэль Марсьяля с Морисом вполне естественной и считал бесчестным посылать солдат ловить благородного и доверчивого врага. «Вот уже второй раз, — продолжал Марсьяль, — этот человек позорит имя Сермезов. Для того, чтобы мне верили, когда я буду оправдываться, я решил разойтись с его дочерью. Я не жалею об этом, потому что кроме одной, которая не может быть моей женой, все женщины для меня — ничто». «Все это очень хорошо», — сказал герцог. «Но вы подорвали политическое значение нашего семейства». Марсьяль улыбнулся. «А я думаю, что я его спас. Не будем обманываться, что весь этот бунт в Монтеньяке — отвратительная вещь, и вы должны благодарить случай, который избавляет вас от всякой ответственности. С небольшой ловкостью вы можете свалить всю гнусность этого дела на Куртомье, а себе оставить все, что было хорошего, в оказанной услуге. Черт возьми, маркиз, вы подаете хорошую мысль. Теперь я не боюсь Куртомье». «А я боюсь не его», — сказал маркиз задумчиво, — «а его дочери, моей жены».